2. А чем восполняется неизбежный при таком варианте многополья недостаток продуктов? Задал вопрос князь Гагарин. Ну, полностью сбалансированное питание в северных и северо-западных регионах на местных ресурсах все равно создать сложно. Так что что-то все-таки закупать так и так придется. Даже если бы мы и сократили посевы льна и конопли, вернув рожь. Так что мы просто упорядочили закупки. Например, мука у нас закупается оптом, а капуста, свекла, топинамбур и картофель выращиваются на огородах. Их размеры пришлось увеличить минимум в 2 раза. «Как вы сказали, сбалансированное? Очень интересный термин!» Воодушевленно воскликнул Сергей Иванович. И все присутствующие одобрительно загомонили. Было видно, что, несмотря на то, что директором Московского общества сельского хозяйства был Иоганн Готгельф Фишер фон Вальдгейм, в России переименованный в Григория Ивановича, князь Гагарин явно пользовался среди соратников ничуть не меньшим авторитетом. Да разве и могло ли быть иначе, ежели Сергей Иванович был главным инициатором создания общества? Князь Гагарин встретил его в Твери, лично примчался, и долго восхищался тому, как быстро караван-барж, влекомый пароходом, добрался до этого города из Санкт-Петербурга. Даниил аж засмущался. Но с другой стороны, обычный суточный перегон бичевой, все равно, кто бы ни тянул баржу, люди или лошади, составлял от 20 до 40 верст. В зависимости от численности артели, загруженности баржи и силы противодействующего течения. При сплаве вниз по течению никто бурлаков не нанимал. Купцы еще не сошли с ума платить деньги за то, что река и сама сделает. Пароход же тянул караван со скоростью от 5 до 10 верст в час. То есть, если считать по-моряцкому, от 3 до 6 узлов. Так что даже с остановками на ночь. Потому как идти ночью при местных примитивных бакенах, представляющих собой в лучшем случае плотики с колодами, а в некоторых местах и просто пучки прутьев, с торчащими из них шестами с какими-то тряпками, было слишком опасно. Караван делал минимум по 60 верст в сутки, а чаще всего и больше. Ночи-то в конце мая короткие, так что в первый день они, например, прошли до заката около 140 верст, 16 из которых по Неве и около 110 по Ладожскому каналу до устья Волхова, остановившись на ночлег уже у Старой Ладоги. Правда, швартоваться пришлось уже в темноте, так что до Твери они добрались всего за 4 суток. Да и то только потому, что пришлось постоять в очереди на шлюзах Вышневолодской водной системы. Немыслимо быстро по местным меркам. И бывший майор надеялся, что подобная скорость заставит заинтересоваться пароходами и местное, и особенно московское купечество. Так что он заранее запланировал сойти с каравана где-нибудь в Макшино и отправиться в Москву дней на 5, дабы пообщаться с наиболее богатыми и авторитетными купчинами, после чего присоединиться к каравану уже в Нижнем. За это время он надеялся раскрутить местное купечество на заказы пароходов. Раз уж пока не получается с паровозами, будем строить паровые машины для пароходов. А то рабочие так совсем квалификацию потеряют. Но все обернулось куда как удачнее. Потому что лучшего рекламного агента, нежели князь Гагарин, и желать было нельзя. Особенно учитывая то, что тот прибыл в Тверь с просьбой сделать доклад на заседании свежеорганизованного Московского общества сельского хозяйства. Причем заседание открытым, под которое губернское дворянское собрание согласилось выделить свою бальную залу. Потому что кроме купечества оказалось возможным зацепить и деятельную часть дворянства. Потому как в общество записались именно таковые. В Москве Гагарин предложил ему остановиться в его доме. И весь вечер пытал Даниила расспросами. Причем не только по сельскохозяйственным вопросам. Пришлось рассказывать и про паровозы, и про пароходы, и даже про сражение при Ватерлоу. Но тут Данька постарался выдвинуть на первый план Николая, себя в рассказах представив этаким «мальчиком на побегушках». Впрочем, судя по хитрому взгляду хозяина дома, тот про последнюю битву Наполеона уже многое знал. И это знание представляло Даньку не совсем так, как он стремился это преподнести. Но бывшему майору было все равно. А вот бальная зала губернского собрания преподнесла сюрприз. Когда он только вошел в нее, у него появилось ощущение, что где-то он ее уже видел. Причем не в этой, а в прошлой жизни. И лишь перед самым началом доклада до него дошло, что это тот самый колонный зал Дома Союзов, в котором проходили прощания со всем советским руководством, начиная от Сталина и заканчивая Ворошиловым с Будённым и Андроповым с Черненко, а также концерты Шульженко с Зыкиной, да Кобзона с Магомаевым. Сам он в этом зале, естественно, никогда не бывал, но по телевизору и церемонии прощания, и концерты наблюдал не раз и не два. Декор, конечно, заметно отличался, но знаменитые колонны с блюстрады были вполне узнаваемы. Народу в зал набилось несколько сотен. Бывший майор даже немного занервничал. Перед подобным числом весьма заинтересованных людей ему раньше никогда выступать не приходилось. Ну, если не считать их с великими князьями детские концерты. Но там он был не на первых ролях. Зато реклама пароходов должна получиться лучше не придумаешь. Этим себя и успокоил. Ну, насколько смог. Доклад он начал именно с пароходов. А чтобы как-то привязать их к сельскому хозяйству, расписал выгоду от быстрой и куда более легкой доставки выращенного урожая к местам оптовой торговли зерном, заодно прорекламировав и свои собственные механизированные причалы в Усть-Имги и в Финском заливе. Так что вопросы, касающиеся непосредственно сельского хозяйства, поначалу оказались несколько отодвинуты. Народ сильно заинтересовался возможностью торговли напрямую с иностранцами, потому что раньше задачу вывоза урожая из имений и доставки его к портам брали на себя купцы, вследствие чего зерно приходилось продавать куда дешевле. Так что вопросов по поводу пароходов ему назадавали море. И только вот сейчас, почти через час после начала доклада, присутствующие перешли непосредственно к сельскому хозяйству. «И что вы подразумеваете под этим термином?» Все так же живо поинтересовался князь. «Но...» Даниил замер в некотором ступоре. Про витамины здесь никто пока не слышал. Про белки, жиры и углеводы, скорее всего, тоже. Во всяком случае, сам бывший майор с подобной терминологией пока не сталкивался. Что, естественно, ни о чем не говорило. Поскольку все эти понятия вполне себе могли уже существовать. Хотя бы исключительно как научные термины. Например, в биологии. А с биологией он пока никак не контактировал. И как рассказывать о сбалансированном питании без всего этого? Ну... «Я тут недавно вычитал, что человеку для здоровья требуется правильное сочетание животной и растительной пищи». «Очень интересно!» — оживился какой-то солидный господин, сидевший во втором ряду. «Не подскажете, что за автор?» «Нет, этого не подскажу. Давно читал. То есть, не так, чтобы очень, но дела с заводами...» Следующие 20 минут Даниил настолько жалко изворачивался, что его в конце концов пожалели и перешли к следующим вопросам. «А какую вы установили арендную плату за пользование вашей землей? И чем берете, ассигнациями или серебром?» «Я обхожусь без денег», — с облегчением выдохнул Данька. «Дело в том, что на территории моего имения расположен мой же паровозо- и вагоностроительный завод, а еще несколько, керосиновая фабрика и оба порта, располагаются в часе езды по железной дороге. И на всех этих предприятиях у меня предусмотрены горячие обеды. Так что арендную плату я забираю долей урожая». «И какие же культуры еще выращиваются?» «А расскажите про ваш рамочный улей». «Как вы решаете вопрос с недоимками?» «А где можно приобрести конную косилку и остальные механизмы, которыми вы пользуетесь?» «Где вы обучали крестьянок искусству плетения кружев?» «Сколько запросите за мастера по валянию валенок? А правда ли, что вы создали общество любителей блюд из картофеля?» Короче, выяснилось, что именно в сельском хозяйстве Даниилу могут дать фору почти все присутствующие. Ну да как раз сельским хозяйством он занимался постольку-поскольку, скинув эту сферу на выписанного из Голландии агронома, которому он, да даже не ставил задачи, а больше высказывал идеи, основанные на опыте его старого, вовсе даже не товарного, а почти исключительно приусадебного хозяйства. Большого, да, но именно приусадебного. Да еще и во многом заточенного под производство не столько продуктов, сколько шкурок и изделий из них. Ну а тот кое-что из его идей доводил до реального воплощения. Но как именно и насколько, Даниил не особенно интересовался. Процесс идет, выход продуктов и доходы растут. И ладно. И как теперь выяснилось, зря. Как бы там ни было, несмотря на все его косяки, доклад был оценен весьма благосклонно. Хотя бывшему майору показалось, что в основном из-за явно высказанного благоволения князя Гагарина. Кроме того, общество приняло решение в ближайшее время выслать весьма представительную делегацию в Сусары. где предметно ознакомиться с хозяйством уважаемого докладчика, а также с продукцией завода Берда, которую этот самый докладчик так активно рекламировал. После чего Даниил мысленно перекрестился. Слава богу, он в это время будет на Урале. И вообще, ему уже пора-пора. А делегация? Так там прошка есть. Примет, разместит, обслужит. Следующие 2 дня Даниил наносил визиты и принимал гостей, среди которых оказался сам военный губернатор Москвы, генерал и светлейший князь Голицын. То есть он не сам в гости пришел, а пригласил Даньку с князем Гагариным к себе на обед, где снова разговор вертелся вокруг битвы при Ватерлоо. Но поскольку в разговоре на этот раз принимал активное участие Сергей Иванович, представить свое участие как незначительное бывшему майору не удалось. Как выяснилось, князь Гагарин знал обои на ферме у Гумон куда больше того, чем демонстрировал при первой встрече. И в его словах Данька предстал истинным героем и верным соратником былинного богатыря Николая Павловича, своей рукой повергнувшего самого брата Наполеона. Так что обе юные дочки князя Голицына к концу обеда поглядывали на Даниила с весьма большим интересом, а старший из 2 сыновей князя так и вообще чуть ли не с восторгом. Так что Данька даже порадовался тому, что на завтра уезжает, а то черт бы его знает, до чего все могло бы дойти. Так что на следующий день он ступил на палубу быстроходной 10-весельной гички с огромным облегчением. Его ждал Нижний Новгород. Пароход с баржами уже должен добраться до него. И сейчас ему должны делать профилактику машин. Поэтому его остановка в Москве к такой уж сильной задержке не привела. К тому же в Нижнем планировались достаточно большие закупки. Несмотря на то, что Макарьевская ярмарка после большого пожара 1816 года и переноса ее от Макарьевского монастыря на Стрелку пока не заработала в полном объеме, что и у кого купить в Нижнем было. До Казани караван добрался к середине июня. Самый простой участок пути был позади. Теперь предстояло подняться по Каме до Перми и далее до села Камасина, после которого караван должен был войти в часовую и подняться по ней до староверского села Уткинское, от которого паровозы, вагоны и иной скарб нужно было перетянуть за 40 верст до Верхнего Тагила. Дорога там была, потому как в Староуткинском еще в начале 18 века Демидовыми был построен железоделательный завод, чугун для которого первое время поставлялся именно с верхнетагильских заводов. И с тех пор трафик между реками Чусовая и Тагил только увеличился. Несмотря на то, что на Уткинском заводе уже были свои домны, некоторую трудность составляло то, что к моменту их прибытия большая вода на Чусовой и Тагиле уже должна была сойти. Но и пароход, и баржи специально подобрали с максимально низкой осадкой. Так что, по всем прикидкам, караван должен был пройти. Ну а если в каком-то месте будет совсем мелко? Что ж, на сибирских реках разгрузка и перетаскивание севших на мель судов были делом привычным. К тому же на пароходе имелся паровой привод брашпиля. А еще в рамках подготовки к походу на него была загружена довольно длинная и прочная цепь. Так что в случае чего перетаскивать его или разгруженные баржи через мели вручную не придется. Впрочем, эти проблемы бывшего майора уже как бы не касались, потому что в Перми его должны были встретить старший Черепанов с управляющим нижнетагильскими заводами Даниловым, которые за время плавания по Чусовой собирались лично вести Данила в курс дела. В Казани задержались на 3 суток. В Нижнем Данька решил провести небольшой эксперимент и приказал загрузить на пароход уголь. Еще со времен учебы в железнодорожном техникуме бывший майор помнил, что первые паровозы использовали в качестве топлива почти исключительно дрова. Да что там первые? Усман утверждал, что даже паровозы Николаевской железной дороги, связывавшие Санкт-Петербург и Москву также довольно долгое время, ходили на дровах. Да и Тревитик проектировал свой ЦАР именно под дрова. Но за прошедшее время конструкция котла и топки была изрядно доработана и усилена, чему очень помогла активная эксплуатация паровозов на Гатчинской железной дороге. Наличие завода под боком при любой аварии позволяло сразу же проводить дефектовку и не только производить ремонт, но и вносить изменения в конструкцию. А уголь, даже низкокачественный, обладал куда большей теплотворной способностью, нежели любые дрова, вследствие чего при переходе на него можно было без дополнительных затрат заметно увеличить пробеги между бункеровками. Так что он решил попробовать, выдержит ли топка и котел переход на уголь. Тем более, что в Питере Перед столь дальним маршрутом на пароход был загружен изрядный запас запчастей, а в совсем уж крайнем случае можно было расканнибалить один из двух загруженных на барже паровозов. Так что особой опасности в подобном эксперименте бывший майор не видел. А вот его положительный исход открывал очень интересные перспективы. Уголь-то ведь много где имелся. Даже здесь, в Поволжье, его было немало. А махом увеличить пробег на одной бункеровке с 60 до где-то 80 верст для будущего развития железных дорог было очень неплохо. Ну а не получится, что ж, починимся и будем думать над новой конструкцией котла и топки. Пробег до Казани на угле пароход по всем внешним признакам выдержал нормально. Следов прогара или потери геометрии трубок нигде не наблюдалось. Но перед уходом из более-менее обжитых мест Даниил решил провести ревизию всех механизмов, для чего были затушены котлы. После чего он не поленился и сам залез в топку с керосиновым фонарем. Впрочем, долго ему лазить по внутренностям парохода не дали, потому как примчался нарочный с письмом от казанского губернатора. Пришлось вылезать, мыться, одеваться и ехать в губернское присутствие. Встреча с губернатором принесла двойственное впечатление. С одной стороны, губернатор Нилов явственно демонстрировал либеральные манеры, широту взглядов и приверженность к прогрессу. Но с другой, не то чтобы это было специально, но прорывалось нечто показывающее, что вчерашний крепостной потомственному тамбовскому помещику неровня. Впрочем, пользу данный визит все-таки принес. И не одну. Потому что после того, как они с губернатором пообщались в его кабинете, тот снизошел до приглашения столичного гостя к себе на обед. И там бывший майор неожиданно для себя познакомился с одной легендарной личностью – деканом физико-математического факультета Казанского университета Лобачевским. Да-да, тем самым, создателем неевклидовой геометрии. Сейчас это был еще относительно молодой человек 27 лет от роду, который вел себя за столом довольно зажато. Впрочем, насколько Даниил понял из разговоров, он здесь был не сам по себе, а в числе сопровождающих некого Михаила Магнитского, попечителя Казанского учебного округа, который ему вроде как благоволил. Фамилия попечителя у бывшего майора ассоциировалась только с каким-то очень старым учебником математики, которые упоминали их с Николаем и Михаилом преподавателя. Но после аккуратных расспросов выяснилось, что этот Магнитский является правнуком того, который написал учебник, и сам никаких учебников не писал. Причем он как раз никаких либеральных манер и широты взглядов не демонстрировал. Слава богу, на этот раз никто особенно про Ватерлоо не вспоминал. А вот пароходом заинтересовались многие из присутствующих, так что вопросов по нему было множество. Особенно сильно всех интересовал один – способен ли данный пароход тянуть подобный караван-барж вверх по Волге? А то, по мнению собравшихся, артели бурлаков начали настолько беспардонно задирать цены, что купцы скоро по миру пойдут, а бурлаки начнут с серебра есть. На что Даниил предложил всем заинтересованным лицам подняться с ним на пароходе до Перми и убедиться во всем собственными глазами. Предложение вызвало некоторый ажиотаж, который продлился и весь следующий день. Так что Даньке пришлось отодвинуть в сторону все дела и почти беспрерывно принимать визиты. На пароходе для сего места не было, вследствие чего пришлось снимать номера в ближайшем к пристани трактире. Но дело того стоило. По прикидкам бывшего майора, им с Бердом только по итогам переговоров в Казани светили контракты минимум на 6, а если все сложится, то как бы и не на 11 пароходов. А если к этому прибавить еще и тот интерес к пароходам, который был продемонстрирован в Нижнем и Москве, его завод и завод Берда должны были получить загрузку заказами минимум на ближайшие лет 5. Причем это с учетом расширения производства и разворачивания дополнительных мощностей. По большому счету, это путешествие уже окупилось. До Перми караван добрался в начале июля. Неожиданным итогом путешествия теплой компании интересантов стали предварительные договоренности не просто о закупке пароходов, а о создании целой Волжско-Камской пароходной компании, в которой Даниилу предложили весьма солидную долю. Взамен он должен был озаботиться, чтобы заявки на пароходы для компании были бы удовлетворены в первую очередь. Впрочем, совсем уж кидаться в крайности никто не стал. Сроком поставки первой пары пароходов определили май и июнь следующего года. А до сего момента Компания должна была обустроить пристани и организовать заготовку и складирование дров для пароходных машин. Причем Даниил настоял на непременном засаживании вырубленных делянок новым лесом. Впрочем, особенно против подобного никто из компаньонов не возражал. Деревенские мальчишки за гривенник на любой вырубке сколько надо шишек закопают. Управляющий тагильскими заводами Демидовых Павел Данилов со старшим Черепановым встретили Даньку в Перми. Как оно и планировалось еще на этапе организации экспедиции, Николай еще из Питера отправил ему письмо императорской фельдъегерской почтой с просьбой встретить его в Перми, вследствие чего оно достигло Тагила довольно быстро. Так что время добраться до Перми у них было достаточно. Однако сразу же заняться делами у них не получилось, потому что и на сей раз не обошлось без визита. Но пермский немец, как здесь именовали губернатора, на вкус бывшего майора оказался самым толковым и энергичным из встреченных им чиновников. Более того, он состоял в переписке с членами Московского общества сельского хозяйства и на обеде активно интересовался московским докладом Даниила, о котором ему написал один из его корреспондентов из числа членов этого общества. Причем, к удивлению Даниила, губернатор оказался осведомлен еще и о поездке членов общества в Сусары, что ввело Даниила в некоторый ступор. Он, вообще-то, считал, что его скорость передвижения была беспрецедентной для нынешнего времени, несмотря на любые задержки. И как его смогли обогнать обычные письма? Но из последующего разговора выяснилось, что Антон Карлович, как губернатор, вполне себе спокойно использовал для личной переписки возможности все той же фельдъегерской службы. Поэтому письма до него и от него доходили куда быстрее, нежели он отправлял бы их обычной почтой. Впрочем, на фоне большинства других государевых людей, подобное использование государственного ресурса в личных целях выглядело невинной шалостью. Из-за неподдельного интереса губернатора в Перми пришлось задержаться на 4 дня. За это время Креденьер умудрился облазить весь пароход, а также очень быстро сбить из местных купцов и промышленников инициативную группу, которая начала активные переговоры с компаньонами Волжско-Камской пароходной компании на предмет получения доли воном. Отчего общий объем заказа пароходов для нее округлился до 15 штук. Пермское отделение компании собиралось активно окучивать верховья Камы и маршруты по Чусовой и другим притокам. И Данька понял, что одним заводом и одной верфью им не обойтись. Нужно писать письмо Берду на предмет устройства новой верфи где-нибудь на Волге. В Нижнем, в том же Сормове, например. Волга и Кама оказались готовы к пароходам. Более того, они просто жаждали их. И отчего они с Бердом не отправили подобный караван ранее? Но, наконец, все вопросы оказались разрешены. И едва только караван отошел от причалов Пермского речного порта, как бывший майор, Ефим Черепанов и управляющий тагильскими заводами засели в каюте и начали разбираться с проблемами, преследующими первую железную дорогу Урала. Кое-что удалось обнаружить сразу. А именно крайне недостаточное количество разъездов. То есть раньше на рудничных и заводских рельсовых путях таковых вообще не было, потому что по ним, как правило, гоняли всего одну плеть вагонеток. Для смены направления движения просто перепрягая лошадей с одного конца плети на другой. Но те дороги были куда короче, и почти всегда имели всего два конца. Рудник – завод, рудник – причал, или завод – углежогня. Так что разъездов и не требовалось. А вот на новой дороге без них было не обойтись. Потому что для почти 50-верстной дороги, которая проходила через несколько деревень и два заводских поселка, верхняя и нижняя Салда, одного состава было явно недостаточно. И двух, и трех. Так что без разъездов тут было никак не обойтись. И это тут же на порядок усложнило организацию логистики. Методы же ее обеспечения остались прежними. Никакого расписания, никаких графиков движения. Как загрузили, так и двинулись. На что наложилось полное отсутствие какой-либо сигнализации. Даже самых примитивных семафоров. Так что крушения были практически неизбежными. Второе – уклоны. Судя по тому, как выглядела дорога на карте-схеме при ее строительстве, старший Черепанов вообще не заморочился уклонами и клал дорогу максимально напрямую, не особенно выбирая маршрут. Это, конечно, сокращало ее длину и вроде как затраты на само строительство, но чудовищно усложняло эксплуатацию. Так что, когда Даниил осторожно поинтересовался средней высотой насыпей и обустройством выемок, старший Черепанов смущенно отвел глаза. А бывший выпускник железнодорожного техникума только вздохнул. Ну а когда выяснилось, что один из участков дороги проложили напрямую через брод, а чтобы тормозить на крутых спусках в последние вагоны сажали мужиков, которые осуществляли торможение, упирая в землю лаги из бревен, каковое действие попутно приводило к разрушению уложенных шпал, майору все стало ясно. До села Уткинского Данька с караваном не доплыл. Они с управляющим и Ефимом сошли на пристани в Верхней Ослянке, откуда до Нижнего Тагила было всего около 70 верст вполне наезженной дороги. По ней даже телеги ходили. Но они решили двинуться верхами, ибо так выходило быстрее. В карету же, которая в Ослянке дожидалась возвращения управляющего, загрузили шестерых наиболее толковых выпускников железнодорожного училища, которых Данька на первом этапе решил использовать как инспекторов и свой штаб. Судя по тому, что он увидел на схеме и узнал из рассказов, всю ветку предстояло не просто перестроить, но и еще предварительно перепроектировать. Впрочем, бывший выпускник железнодорожного техникума надеялся, что с этим удастся справиться относительно быстро. И еще до зимы что-то сделать с самыми проблемными местами, потому что на ту дорогу, которая была, запускать паровозы было категорически невозможно. Впрочем, местные и сами об этом догадались. После первой же катастрофы паровозы были убраны с линии и просто ржавели в... Да, депо это место тоже назвать было нельзя. В Тагиле его встретил лично сам Николай Никитич Демидов, в весьма сумрачном настроении. Ну так он же для поездки сюда бросил не только свою любимую Италию, но и обширное имение в Новороссии, в которое собирался активно вкладываться. Потому как рассчитывал, что в случае успеха первой частной заводской железной дороги на паровой тяге, его авторитет как заводчика и сторонника промышленного прогресса державы немедленно взлетит на небывалую высоту. А тут такой афронт. Впрочем, вполне возможно, сумрачное настроение представителя легендарной фамилии уральских заводчиков, чья слава продолжала греметь на Урале и в 21 веке, случилось и из-за чего-то более приземленного, чем мечты о первенстве в области железнодорожного строительства. Например, из-за резко увеличившихся вследствие всех навалившихся проблем убытков. Последняя авария, в которой погибло 17 человек мастеровых, направленных из Тагила на Верхнесалдинский завод для запуска новой домны, и потери перевозимого этим же составом оборудования, обошлась в копеечку. Так что разговор с представителем самой известной промышленной династии Урала вышел нервным и скомканным. Зато его сынишка примчался в отведенную Даньке комнату, едва только до него дошли слухи о том, что приехал тот самый Даниил Николаев Уэлсли, который Гатчинскую железную дорогу построил. Вперился в него обожающим взглядом и весь вечер ходил за бывшим майором натуральным хвостиком. И заваливал вопросами. Правда, наполовину на итальянском, которого Данька не знал. А русские слова мальчик вспоминал с большим трудом. Следующая неделя прошла в делах. Ситуация на дороге оказалась еще хуже, нежели Даньке представлялось, когда они разбирали ситуацию, сидя в маленькой каюте парохода. Кроме всего того, что удалось вычислить во время того мозгового штурма, добавилась еще катастрофическая ситуация с пропиткой шпал, которую либо не делали вовсе, отчего шпалы должны были прийти в негодность всего за год-два, либо просто размазывали пропитку по поверхности шпал кистью из мочалы. Ни о каких автоклавах и речи не шло. Плюс, как выяснилось, гужевые составы шли с почти постоянным перегрузом. Мало того, что вопросы загрузки платформы вагонов никто не контролировал, так еще и погонщики устроили себе приработок, позволяя местным за денежку малую подгружать на платформы свой товар. Доски, бревна, бочки с воском и дубильными веществами, связки шкурок, коровьи и свиные полутуши и все такое прочее. Кроме того, что в заводских и рудничных городках и поселках и у самих рабочих и крестьян из приписанных к заводам деревень непременно имелось и свое хозяйство, так еще и всякой мелкой торговой шушеры вокруг вилось достаточно. Коробейников и мелких оптовиков, скупавших шкурки и всякие поделки от ложек и игрушек и до дранки, пиломатериалов, вязаных рам и рубленых дверей. Но мало того, Поскольку упряжки лошадей, перегруженные вагоны на спусках и особенно подъемах не тянули от слова совсем, вместе со своим товаром на платформу усаживались еще и его владельцы, на крутых подъемах выступающие в качестве дополнительной тягловой силы. Зато на спусках они с платформ не спрыгивали, предпочитая тормозить все теми же лагами из бревнышек, упирая их в землю и шпалы и наваливаясь всем телом. Результатом чего стало корабление рельсов, изготовленных из не очень хорошего железа, и расшатывание крепежа. Причем происходило это, как правило, на наиболее нагруженных спусках. Так что можно было не сомневаться, что если бы не приезд Даниила с выпускниками, новое крушение точно было не за горами. Поэтому пришлось срочно останавливать движение и заниматься ремонтом и перекладкой пути, что Демидову-старшему очень не понравилось. Но после довольно нервной беседы с Даниилом он нехотя согласился с его аргументами. Весь август, сентябрь и большую часть октября они переделывали дорогу. Пришлось построить два моста и три эстакады. Причем мосты собрали по временной схеме. После того, как реки, через которые они были перекинуты, встанут и промерзнут до дна, планировалось вырубить колодцы во льду, вбить сваи и выстроить каменные либо кирпичные быки. А на заводах развернулось строительство новых арочных клепанных пролетов. В мостостроительстве бывший майор не понимал ничего. Но на железнодорожные мосты за время своей жизни насмотрелся. Да и в техникуме они кое-что про мосты когда-то учили. Однако для того, чтобы рассчитать мост, его знаний было совершенно недостаточно. Вот он и мучился по ночам, пытаясь изобразить что-то вроде привычного арочного пролета с ездой понизу. Самое тяжелое было — рассчитать нагрузку. Он в свое время учил и сопромат, и основы расчетов, но вот совсем ничего из этого не помнил. Плюс характеристики металла, из которого планировалось строить пролеты, очень заметно плавали. Так что толщину металла балок брали на глазок, и с очень большим запасом. 20 октября паровоз впервые протянул полностью загруженный состав от Нижнего Тагила до Верхней Салды. И это был успех. А на следующий день Демидов с сыном совершили поездку по тому же маршруту на паровозе вместе с Даниилом, разъехавшись со встречным составом на разъезде Покровская. Поездка со всеми остановками заняла 1,5 часа. И хотя Николай Никитич провел ее, стоя на ногах в будке паровоза, а не на мягких подушках кареты, такая скорость передвижения ему понравилась. Еще бы, на лошадях поездка в один конец занимала не менее дня. Даниил, а если присоединить к паровозу какой-нибудь из тех вагонов для пассажиров, которые вы построили к свадьбе великого князя Николая? Поинтересовался он по возвращению обратно в Нижний Тагил. «Нет никаких проблем, ваша светлость», — пожал плечами Данька. «Но я бы не советовал. Те вагоны — летние, облегченные. Их главным предназначением было создать красивую картинку и обеспечить удобство при поездке в хорошую погоду. Для здешних же мест нужно что-то намного более основательное и желательно с печкой». Данька сделал короткую паузу и закинул удочку. «Особенно, если вы не собираетесь останавливаться на этой ветке и захотите продолжить железнодорожное строительство». Он сделал паузу и задумчиво произнес. «Могу спроектировать для вас полноценный штабной вагон со спальней, столовой, которую можно использовать в качестве комнаты для совещаний или гостиной, купе для помощников и туалетной комнаты. В нем можно путешествовать по всем вашим владениям вполне комфортно. Если вы, конечно, собираетесь проложить между ними железную дорогу». Сидевший рядом Толенька, который все путешествие разрывался между завораживающими чудесами паровозной будки, со всеми этими рычагами, штурвалами и задвижками, а также пылающей топкой, и ошеломляющим видом из окна паровоза, иногда разгонявшегося до немыслимой скорости в 35 верст в час. Так что, когда поезд проходил по бревенчатой эстакаде, очень похожий на те, которые бывший майор когда-то видел на старых фотографиях, демонстрируемых им Усманом, воодушевленно вещающим про американские железные дороги конца 19 века, у мальчика чуть сердце из груди не выскакивало. И аж взвизгнул от восторга и громко закричал. «Папа, си, я так мечтал об этом! Анатолий, компортаты бене!» Строго одернул его Демидов-старший. но задумался. А когда они уже подъехали к дому Даниила, спросил у него: «Как вы думаете, если нам удастся построить дорогу до Перми, за сколько времени состав из Нижнего Тагила доберется до этого города?» Подобные прикидки Данька уже делал. Точное расстояние по железной, да и по автомобильной дороге между Пермью и Нижним Тагилом он не помнил, но вряд ли оно больше 400 километров. Паровоз «Цар» требуется заправлять водой и загружать дровами каждые 60, а с уральским рельефом как бы и не 50 верст. То есть на маршруте потребуется иметь минимум 9 станций, 2 отправные и 7 промежуточных. Одна заправка-загрузка — это где-то от получаса до часа. Плюс средняя скорость с учетом разгонов и торможений вряд ли составит больше 25, а то и 20 верст в час. «От Тагила до Перми день много полтора», — убежденно произнес бывший выпускник железнодорожного техникума. Демидов удивленно воззрился на него. «Ну еще бы! Это было немыслимое время. Доставка грузов до Перми с демидовских заводов, расположенных в десятках уральских городков и заводских поселков, Верхней и Нижней Туре, Кушве, Верхней и Нижней Салде, обоих Тагилах, Невьянске и множестве других, занимала недели и месяцы и требовала немалых затрат и сотен людей. А тут максимум полтора дня. Так что в дом Демидов входил очень задумчивым».